Больная в испуге оглянулась. «Что это значит?» — спросила она. «Пожалуйста, не тревожьтесь. Я сейчас объясню вам, в чем дело. Но прежде ответьте мне откровенно на один вопрос. Не имеете ли вы каких-нибудь желаний относительно того несчастного существа, судьба которого также близка вашему сердцу?» «Разве он жив?» — прошептала она. «Жизнь его в полной безопасности, хотя весьма однообразна и уединенна. О, если б я могла его увидеть хоть на одну минуту! Ваше желание будет исполнено, потому что он стоит за этой дверью». Анна Австрийская взглянула на сына глазами, полными слез, и прошептала. «Людовик, я до этой минуты не знала твоего сердца». Король вынул из кармана маленький ключ и отворил дверь, которая уже несколько лет была заперта. «Войдите, сеньор», — сказал он. «Так знаете же вы, моя бессердечная мать, и вы, мой безжалостный брат, заживо похоронивший меня, знаете, что я ненавижу и проклинаю вас». «Наденьте на него маску», — приказал король. «Да-да, и скорее уведите меня отсюда, в мою темницу, где меня никогда не покинет вечный, милосердный Господь». Маска опять закрыла его лицо. Мать с мольбой протянула к нему руки, но он дико захохотал и исчез за потайной дверью. «Я умираю», — простонала Анна Австрийская и лишилась чувств. Через несколько минут королевское семейство собралось в комнате умирающей. По правую сторону постели преклонили колени Людовик и Филипп, по левую — Терезия и Анна. Умирающая открыла глаза, обвела присутствующих тусклым взглядом и остановилась на Терезии. «Неси терпеливо крест свой, дочь моя. Самоотречение — удел всех королев». Это были ее последние слова. Часть четвертая. Глава первая. Всегда держаться. В конце апреля 1667 года Людовик XIV внезапно прервал все переговоры с иностранными государствами. Последовал приказ войскам о выступлении, и сам король в сопровождении всей свиты, герцогиня Орлеанская и Лавальер, присоединился к войску. Первый удар был нанесен Лотарингии, а в конце июля король стоял уже перед Лилем. Паника овладела Европой. Появление Лилии наводило ужас, и Голландия увидела слишком поздно, как опасен союз с Людовиком XIV. Когда в Париже стало известно, что Фландрия завоевана, народ пришел в неописуемый восторг. Но в Версале, на половине королевы, эта новость вызвала тревогу и огорчение. Терезия была в отчаянии и с трудом решилась принять вдову с корон. «Ваша черная одежда, вероятно, очень идет к неприятным известиям, которые вы намерены сообщить нам», — сухо спросила она. «К несчастью, вы угадали, Ваше Величество. Я пришла с грустной новостью. Непримиримый враг Франции и преданный друг вашего семейства, папа Александр VII, скончался. Преемником избран под именем Климента IX Джулио Распиглиози». Терезия отчаянно всплеснула руками. «Какое несчастье! Мы знаем этого Распиглиози. Он человек слабохарактерный, трусливый. Он непременно перейдет на сторону короля, особенно если узнает о его победах. Боже мой, как это ужасно! Не отчаивайтесь, Ваше Величество. У вас есть еще преданные друзья, которые готовы помочь вашему делу. Это письмо убедит вас в справедливости моих слов». «Это письмо не к нам. Оно вскрыто и без конверта. Оно адресовано провинциалу Средней Франции, и потому адрес уничтожен».